После происшествия с тампоном у нас были натянутые отношения. С каким еще тампоном? А где-то с месяц назад мы с ним выпивали в компании 5-6 товарищей. Я рассказала, как одна соседская тетушка чихнула, а у нее выпал тампон. Смешно, правда? Смешно, согласился я и хмыкнул. Всем понравилось, очень, а он рассердился. Говорит, перестань говорить пошлости. Вот. И все испортил. Неплохой человек, но в таких вещах недалекий, сказала Мидори. Например, сердится, стоит мне надеть не белые трусы. Разве это не ограниченность? Да, но это проблема вкуса, сказал я. Меня удивляет уже сам факт, что ты понравилась такому человеку. Но об этом я молчу. А ты чем занимался? Ничем, тем же самым. Затем я вспомнил, что пробовал мастурбировать, как и обещал Мидори, думая о ней. И тихо, чтобы никто вокруг не услышал, рассказал ей об этом. Ее лицо засветилось, щелкнули пальцы. «Ну и как? Получилось?» Походу, стало стыдно, и я бросил. «Что? Не встал?» «Нет». «Нельзя!» Искоса глядя на меня, начала Мидори. «Нельзя стыдиться! Нужно думать о всяческих пошлостях!» «Я говорю, можно, значит, можно! В следующий раз позвоню и буду подсказывать. Да, так хорошо, как сильно! Нет, кончаю! А, нельзя!» «А ты, слушай меня, попробуешь еще раз!» «Телефон в общежитии стоит в коридоре у входа. Там постоянно снует народ», — пояснил я. «Буду дрочить в таком месте, комендант меня точно прибьет, без сомнений». «Ах так! Да! Слабо!» «Ничего не слабо. Как-нибудь еще раз попробую». «Давай!» «Ага. Я, наверное, не особо сексуальная. Сама по себе». «Нет, проблема не в этом», — сказал я. «Как бы тебе объяснить? Все дело в позиции. А у меня чувствительная спина. Когда гладят пальцами, буду знать. Может, сходим на мазохистский фильм? Прямо сейчас, что покруче», — предложила Мидори. Мы с Мидори зашли в ресторанчик, съели морского угря, потом нашли один из оставшихся на Синдзюку запустелых кинотеатров и посмотрели подряд 3 фильма только для взрослых. Купили газету и выяснили, что мазохистские показывают только там. Внутри стоял непонятный запах. На наше счастье, фильм только начался. Несколько мужиков заперли старшую сестру, молодую работницу фермы, и ее младшую сестру, школьницу старших классов, в каком-то помещении, и обращались с ними садистки. А сюжет такой. Мужики, пугая старшую сестру изнасилованием, делали с ней, что вздумается, и та постепенно стала махровой мазохисткой. При виде таких извращений у младшей сестры помутился рассудок. Мрачная и гнетущая атмосфера, повторяющиеся ходы, постепенно мне наскучил этот фильм. Я б на месте младшей сестры вряд ли сошла с ума. Наоборот, смотрела бы, чтоб ничего не пропустить, сказала мне Мидори. Пожалуй. Тебе, кстати, не кажется, что у младшей сестры для девственницы слишком темные соски? Точно. Она увлеченно смотрела фильм, как бы въедаясь в него. Как внимательно она смотрит, а? Можно считать, деньги потрачены недаром, с восхищением думал я. Тем временем Мидори громко сообщала мне все, что ей приходило на ум. «Смотри, смотри! Во, классно! Что делается, а?» Или «Какая жуть! 3 одновременно! Там ведь все порвется!» Или «Вот она бы! Я хочу кому-нибудь так сделать!» Мне было интереснее следить за ней, чем смотреть кино. Во время перерыва, когда включили свет, я оглядел зал. Кроме Мидори, других женщин не было. Сидевший поблизости студентик, увидев ее, пересел в другой конец зала. «Ватанабе? — спросила Мидори. «Когда смотришь такое, встает?» «Ну, иногда», — ответил я. «В принципе, такие фильмы для того и снимаются».